Внешний вид. Фус. Игорь, как вы были тогда одеты, помните? Игорь. Был одет как в жизни. Кожаная куртка какая-то, брюки, похожие на галифе, внизу дудочки такие приталенные. Ботинки остроносые, лакированные. Ну, в общем, узкие. Очки солнцезащитные, модные. Во время съемок на меня, конечно, много всяких нелепостей навешивали, как-то декорировали. Мне тогда казалось, что это бред полный. Фус. Кто навешивал? Игорь. И Рашид, и друзья, не помню уже. В то время продавали большие такие брошки из стекла. Меня увешивали этими брошками, значками в духе Билли Айдола.